Я плыл к берегу. Ветер ревел, соленая вода брызгала мне в лицо. Я был один лицом к лицу с бурей и несся своим путем, в то время как морские птицы кричали над моей головой. Но я не чувствовал страха. Какая-то дикая радость поднималась в сердце, и перед этой неминуемой опасностью любовь к жизни, казалось, снова пробудилась во мне. Я погружался, нырял, взлетал к низко нависшим облакам, падал в глубокие пропасти моря, пока не увидел перед собою скалистого берега, возле которого кипели буруны. Сквозь рев и стон ветра я слышал глухой гул и гром камней, смываемых морем. О, как высоко очутился я! На гребне огромные волны, около 50 локтей в вышину. Подо мной зияющая бездна. Надо мною темное непроницаемое небо. Кончено. Обрубок выскользнул из-под меня. Мешок с золотом и намокшая одежда увлекали меня вниз. Я начал тонуть. Внизу странный зеленый свет проникал сквозь воду. Потом настал мрак. В этом мраке восстали передо мною картины прошлого. Картина за картиной. Вся моя жизнь прошла передо мной. В моих ушах звучала песнь соловья, рокот летнего моря и музыка торжествующего смеха Клеопатры, которая преследовала меня все нежнее, пока я погружался в вечный мрак. Но жизнь вернулась ко мне вместе с ощущением ужасной боли и страдания. Я открыл глаза и увидел склонившиеся надо мной добрые лица. В какой-то комнате. «Где я?» — спросил я слабо. «Поистине сам Посейдон принес тебя, чужестранец», — отвечал мне грубый голос на греческом языке. «Мы нашли тебя выкинутым на берег, как мертвого дельфина, и принесли в наш дом. Надо думать, тебе придется полежать здесь некоторое время. Твоя левая нога сломана в борьбе с волнами». Я хотел двинуть ногой и не мог. Действительно, кость ноги была сломана выше колена. «Кто ты и как тебя зовут?» — спросил рыжебородый моряк. «Я египтянин и долго путешествовал, но корабль мой потопила бури. Зовут меня Олимпом», — отвечал я, взяв имя Олимпа наугад, так как вспомнил, что этот народ называет гору, мимо которой мы плыли, Олимпом. «С этих пор все меня знали под именем Олимпа. Почти полгода прожил я у грубых рыбаков, платя им немного тем золотом, что осталось у меня, выкинутое со мной вместе на берег. Долго тянулось время, пока моя кость срослась. И все же я остался калекой. Когда-то высокий, сильный, ловкий. Я хромал теперь. Одна моя нога была короче другой. Оправившись от болезни, я долго жил с рыбаками, работал и помогал им ловить рыбу. Я не знал, куда мне идти и что с собой делать. Иногда мне хотелось сделаться мирным рыбаком и прожить здесь остаток постылой жизни. Рыбаки обходили со мною ласково, но страшно боялись меня, считая колдуном, который выкинут морем. Печаль и скорбь наложили странный отпечаток на мое лицо. Люди, смотря на меня, пугались того отчаяния, которое пряталось за видимым спокойствием этого лица. Так жил я. Пока однажды ночью, когда я лежал и пытался заснуть, страшное беспокойство напало на меня. Меня охватило горячее желание еще раз увидеть берега Сигора. Боги ли послали мне это желание, или оно родилось из моего собственного сердца, я не знаю. Но оно было так сильно, что я встал со своего соломенного ложа, оделся в платье рыбака, так как не желал расспросов, и до рассвета простился с моими скромными хозяевами. Прежде всего я положил несколько золотых монет на чисто вымытый деревянный стол и, взяв щепотку муки, рассыпал ее в форме букв, написав: «Это дар Олимпа, египтянина, который возвращается в море». Затем я ушел и на третий день очутился в большом городе Саламис у моря, где прожил некоторое время у рыбаков, пока не нашел корабля, отплывающего в Александрию. Я нанялся матросом к капитану этого корабля. Мы отплыли с попутным ветром, и на пятый день я прибыл в Александрию, этот ненавистный город. Здесь я был не в силах оставаться, и опять нанялся матросом на корабль, который готовился отплыть по Нилу. Из разговоров людей я узнал, что Клеопатра вернулась в Александрию вместе с Антонием, и они жили с царской роскошью во дворце на Лохия. Моряки успели сложить о них веселую песню и распевали ее, работая веслами. Из песни я узнал, что галера Клеопатры, посланная на поиски сирийского купца, затонула, что астроном царицы Гармахис улетел на небо с крыши дома в Тарсе. Моряки удивлялись, что я молчал и не хотел петь их веселые песенки о Клеопатре, стали побаиваться меня и перешептываться. Тогда я понял, что я проклятый человек, что никто не может полюбить меня.